Приложение восьмое. Письмо Рязанову. Многоуважаемый Эльдар Александрович, я очень рад тому, что у вас возникла идея поставить фильм по моему роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Я буду рад безмерно, если эта идея осуществится практически. Это само по себе говорит о моем стремлении, как вы выражаетесь, к примирению с Родиной. Пусть будет так. Но при этом все же замечу, что Родина мне всегда была дорога, и к разрыву с ней я никогда не стремился. По крайней мере, 7 лет после моего исключения из Союза писателей СССР я из последних сил противился могущественным силам, выталкивавшим меня за границу. В 1980 году представитель этих сил объявил мне, что если я не покину СССР в самое ближайшее время, будет сделано все, чтобы моя жизнь стала невыносимой. Но она уже и так была невыносима. Не знаю, насколько вам известны условия моего тогдашнего существования, поэтому вкратце напомню. К моменту моего отъезда все мои книги, сценарии, пьесы и даже песни были полностью запрещены. Я, отец троих детей, был лишен какой бы то ни было легальной возможности заработать на кусок хлеба. Милиция постоянно угрожала мне обвинением в тунеядстве. Моя почта была почти полностью блокирована, телефон выключен, и я передвигался по Москве всегда в сопровождении большой свиты, которая не упускала меня ни на миг из виду. Иногда члены этой свиты проявляли разного рода активность, напоминая мне о зыбкости моего существования. Конечно, я ко всему этому тогда более или менее привык. Но надо признаться, что осуществлять мои литературные планы, а у меня никаких других не было и нет, в обстановке постоянного напряжения мне было трудно. А мне было обещано, и вполне серьезно, что станет еще труднее. Я выехал в ФРГ в декабре 1980 года, а в июле 1981 года указом Брежнева, был лишен советского гражданства за действия несовместимые. Эти действия выражались в том, что ситуацию в СССР я оценивал как застойную и выражал надежду на приход нового поколения руководителей, которые приступят к серьезным реформам. У меня есть целый сборник статей, написанных в то время, которые подтверждают, что мои предсказания я не придумал задним числом. Извините за все эти подробности, но я предполагаю, что вы захотите ознакомить с моим письмом еще кого-то, кто, может быть, имеет превратное представление о том, как я покинул Родину, что этому предшествовало и что за этим последовало. Сейчас уже всем известно, что ситуация, в которой многие писатели, художники, музыканты, актеры и режиссеры вынуждались или к долгому молчанию, или к эмиграции, была создана людьми, ввергнувшими страну в состояние застоя. Я лично этих людей с Родиной никогда не отождествлял и всегда верил, что, вопреки их усилиям, мой скромный труд рано или поздно будет признан на Родине. По-моему, сейчас для такого признания самое подходящее время. К происходящему сегодня процессу оздоровления советского общества я отношусь положительно и не вижу причин, почему я должен стоять от него в стороне. Я думаю, что возвращение советскому читателю книг моих и книг других отторгнутых писателей могло бы способствовать закреплению и развитию этого процесса. Теперь конкретно о деле. Мне настолько хочется, чтобы оно осуществилось, что я вообще не ставил бы никаких условий, но есть одна, впрочем, вполне преодолимая заковыка. Дело в том, что мои права на Чонкина временно ограничены. Одна английская фирма купила у меня так называемое право option. Если вы не знаете, что это значит, попробую объяснить. Это значит, что фирма покупает права на книгу на определенный срок. В данном случае этот срок истекает 18 ноября сего года. В течение этого срока фирма изыскивает возможности постановки фильма. Выпрашивает у кого-то деньги. Сама она не настолько богата и ищет режиссера. Иногда сначала собирает деньги, а потом находит режиссера. Иногда находит режиссера, а уж под него собирает деньги. В данном случае режиссер довольно известный, уже есть. Идут переговоры о совместном англо-немецком телевизионном фильме. Причем сейчас уже фирма торопится, потому что срок контракта поджимает. Получив ваше письмо, я немедленно с этой фирмой связался и сказал о вас. Они очень загорелись и готовы немедленно лететь в Москву для переговоров о совместной постановке. По-моему, это было бы здорово. Под режиссера Рязанова и под такого сопродюсера, как Советский Союз, они немедленно собрали бы деньги, и, возможно, довольно большие. При этом фильм полностью делается в СССР, но для него выделяется западная пленка и западная аппаратура, а потом и западная реклама для распространения здесь. Я очень прошу вас и тех, от кого зависит решение вопроса, подумать об этой возможности. Как только разговор дойдет до делового уровня, я сообщу название, адрес, номера телефонов и телекса фирмы. Мой роман о солдате Чонкине — книга глубоко русская. И я хочу, чтобы фильм по ней был снят в России, чтобы герои оригинала говорили по-русски. Если соответствующее решение не будет принято в сравнительно короткое время здесь, вы знаете, у моря погоды дожидаться не будут. И тогда Чонкину придется, возможно, под развесистой западной клюквой изъясняться по-английски или по-немецки. Но нам, как говорится, не привыкать. Желаю вам всего хорошего и жду ответа. Дружески ваш Владимир Войнович. 18 января 1988 года. Приложение 9. Переписка с Залыгиным. Многоуважаемый Сергей Павлович, прочтя в газетах о вашем выступлении перед студентами университета в Париже, где вы как будто среди прочего сказали, что готовы опубликовать рукопись русских эмигрантских писателей, я решил, не откладывая дело в долгий ящик, предложить новому миру мой рассказ путем взаимной переписки. Рассказ был написан для нового мира почти 20 лет тому назад, подготовлен к публикации, набран. У меня до сих пор сохранилась пожелтевшая копия, и автор даже ухитрился получить 60% аванса. По причинам, которые вам хорошо известны, публикация эта не состоялась. Но почему бы ей не состояться сегодня? Как вы видите, рассказ уже был опубликован, но в издании, недоступном советскому читателю. Если этот конкретный рассказ по той или иной причине покажется вам неприемлемым, могу предложить что-то другое, старое или новое. Напомню, что в свое время я начал работать над моим романом «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» по договору с Новым миром. Наблюдая за впечатляющими переменами в Советском Союзе, я начинаю серьезно надеяться, что к нашему читателю скоро вернутся книги не только давно умерших писателей, но и живущих сегодня, в том числе и мои. С глубоким уважением. Подпись. 7 марта 1987 года. Отправляя сие, я мало на что надеялся, но вдруг, о чудо, приходит письмо с обратным адресом: Москва, Новый мир. Можете себе представить, как торопливо автор разрывал конверт и с какой жадностью впился в текст на официальном бланке. Конечно, я в первую очередь надеялся, что ответ будет положительным, но если нет, то, может быть, мне ответит не Залыгин, а кто-то из двух друзей, скорее всего, Игорь. Когда-то мой рассказ ему нравился. Может быть, он напишет, что пока еще не время, и по-дружески посоветует подождать? Но письмо было от Залыгина. «Уважаемый Владимир Николаевич, мне кажется, у вас сложилось такое впечатление, будто Новый мир публикует нынче все то, что когда-то и где-то по каким-то причинам было отклонено и не напечатано. Это далеко не так. Есть в Советском Союзе текущий литературный процесс. Вот что для нас самое главное. Его-то мы должны отражать. Ради него и существует журнал. Здесь наши главные заботы. И этих главных у нас в стране нынче более чем достаточно. На их решение направлены все наши силы, которыми мы надеемся обойтись. Далее. Мы орган печати, а не перепечатки материалов, так или иначе уже вышедших в свет. Исключение мы можем сделать лишь для нескольких наиболее высокохудожественных произведений, которых так немного. И меня очень удивило, что десятки авторов, предлагая свои произведения нам, считают их именно такими, не правда ли странно? Но даже и эти очень немногие произведения мы публикуем, будем публиковать, имея к тому свои редакционные соображения. Когда они либо являются переводными, либо мы обладаем текстом, которым не обладают другие издатели и прочее в том же плане. И, наконец, об этом я говорил на той встрече, на которую вы ссылаетесь, что по нашему законодательству договора и другие соглашения с зарубежными авторами заключаются издателями только через ВААП. С уважением, главный редактор журнала «Новый мир» С. Залыгин. 24 марта 1980. Ростропович рассказывал, что он плакал, когда какой-то наглец из Госфилармонии сказал, что ему не дают концертов не потому, что он что-то не так сделал или не то ляпнул, а потому что он плохо играет на виолончели. Я был тренированный, я не заплакал, а решил отвесить ответную оплеуху. Уважаемый Сергей Павлович, правду сказать, я давно уже отвык от причудливых вывертов советского языка, овладев которыми человек приобретает способность думать одно, подразумевать другое, делать третье, а четвертое, главное, опускать. На ваше письмо, вежливое по форме и хамское по содержанию, отвечаю по пунктам. Первое. Нет, у меня не сложилось впечатление, что «Новый мир» печатает все, что было когда-то отклонено. Я, напротив, правдивости слов, сказанных вами в Париже, весьма усомнился. Но как человек добросовестно решил проверить, прав я или не прав. Второе. Да, я думаю, что пишу достаточно для вашего журнала художественное, даже с избытком. Такие утверждения трудно доказывать, но в данном случае в этом нет нужды. Если мои первые литературные опыты признавались высокохудожественными, редколлегии «Нового мира» во главе с самим Твардовским в период расцвета журнала, то почему бы моим более поздним и, вероятно, более умелым работам не считаться такими же в дни, когда вы только пытаетесь, вряд ли сумеете, оживить разложившийся труп? Третье. Вообще-то говоря, вы свою задачу сформулировали неточно. Точнее было бы так. Отклоненные ранее произведения принимаются к печати в случае, если сами они являются высокохудожественными, а их авторы давно мертвыми. Так показывает практика. Оптимальный срок мертвости колеблется в пределах от 25 до 65 лет. Четвертое. Что же касается ваших замечаний по поводу моей иностранности, ваших главных забот и надежды обойтись собственными силами, тут я вижу стремление, распространенное шире, чем можно было ожидать, одновременно с выборочным возвращением отечественному читателю давно умерших писателей, закрепить навечно результаты разбоя, учиненного в литературе «Союз писательской шайкой» в последние два десятилетия. Насколько мне помнится, вы, несмотря на вашу эксплуатируемую ныне беспартийность, в этом разбое тоже приняли посильное участие, не правда ли? Я смутно помнил, что мой адресат участвовал в проработке «Метропольцев» Аксенова и других, но не знал, что у него в подобных делах большой опыт, что он вместе с другими улюлюкал вслед высланному Солженицыну, а еще раньше Пастернака называл тараканом и сравнивал с тифозной вошью, боясь при этом, что вошь обидится. Пятое. Теперь самое главное. Посылая вам свой рассказ, я не надеялся, что вы его напечатаете, хотя считал бы такую публикацию небольшим, но важным шагом на пути исправления в литературе, как мягко говорится, ошибок прошлого. Я надеялся противостоять клевете, которая как распространялась, так и распространяется против людей сходной со мной судьбы. Разъезжающие ныне по западным странам наши, или, если хотите, ваши, литературные эмиссары с простецкими лицами провозглашают расцвет гласности и, дурача местную публику, плетут небылицы о том, что в Советском Союзе уже нет никакой цензуры, нет никаких запрещенных книг и имен, что писателям-эмигрантам доступ на страницы советских изданий не заказан, да только они сами не проявляют никакого желания. А нежелание продиктовано ясно чем — ненавистью к своей стране и к своему народу. Газета «Московские новости» и вовсе разразилась попреками, что вот, мол, они, эмигранты, боролись за гласность, даже дошло до такого признания. А теперь, когда гласность наступила, не спешат обратно, не хотят нам помочь, клевещут. и, наверное, будут злорадно потирать руки, если наша перестройка провалится. Увы, так было. Владимир Войнович, 2009. Не буду отвечать за всех эмигрантов. Они люди разные и в одной партии не состоят. Но я лично руки потирать не буду. Потирать руки будут ваши коллеги вроде Михалкова, Бондарева и прочей швали. Им ничего не жалко, кроме той кормушки, в которую они с ушами залезли. А теперь в страхе, что их от кормушки оттащат, до того озверели, что даже угрожают перестройщикам Сталинградом. Интересно, почему не Освенцимом? Я же на происходящее смотрю с надеждой, но без особого обольщения, потому что истинной гласности не может быть без правды. А у нас, у вас, правдой все еще заведуют или патентованные лжецы, Чаковский, Грибачев и другие, или люди, которые, если разрешит начальство, и сказали бы правду, да уже не знают, в чем она заключается. Подпись. 10 апреля 1987 года. Я думал, что на этом и конец, но далекий мой оппонент решил обогатить свое эпистолярное наследие следующим перлом. Уважаемый Владимир Николаевич, мое письмо вежливое, не в пример вашему. Из работ, которые в прошлом были отвергнуты, мы сейчас печатаем, будем печатать, Платонова, Набокова, Булгакова, Пастернака. Если вы не в этом ряду, вы говорите, что это хамство. Не смешно ли? У нас нет недостатка в претендентах всех мастей. Если вас не печатают здесь, значит, вы не верите в нашу перестройку. Значит, вы думаете, она блеф? А если вас напечатают, тогда вы поверите? Снова смешно. И ничего важного не случится, пока вы не поверите. Давайте не будем спорить и учить один другого. Давайте останемся каждый при своем мнении. Как славно. Сергей Залыгин, 5 мая 1987 года. Пришлось и мне о своем эпистолярном наследии позаботиться. Не кажется ли вам, досточтимый Сергей Павлович, что переписка наша приняла комические очертания? Вам нечего ответить, а вы отвечаете. Вы приводите мне список мертвых писателей, намеченных вами к реабилитации, хотя в обоих своих письмах и первом, и втором я выражал совершенно отчетливое желание быть зачисленным в список живых. Ибо главное, хотя и временное, мое отличие от перечисленных вами гигантов заключается прежде всего в том, что я еще жив. Это же отличие объединяет меня с теми, кого выкинули из страны, пытались и пытаются до сих пор, несмотря на перестройку, выкинуть, вымороть из литературы. А это вот как раз и не получается. Оттого и злоба, и ваша злоба, вероятно, на том же замешана. В том, что реабилитируются мертвые, ничего нового нет. Этот процесс происходил в период хрущевской оттепели и в эпоху брежневского застоя. А вот до живых ни разу еще не добрались, ни тогда, ни сейчас. Посылая вам свой рассказ, я нечести добивался публиковаться в «Новом мире». Мне, откровенно говоря, сейчас уже все равно, что «Новый мир», что «Октябрь», что «Молодой колхозник». Я пытался помочь предполагаемым перестройщикам, к числу которых ошибочно отнес и вас, сделать принципиальный шаг на пути к отказу от преступной традиции насилия над живой литературой и теми, кто ее создает. Я перестройку блефом не называл. Это ваши слова. Сами под ними и подпишитесь. Но если список запрещенных писателей не будет ликвидирован вовсе, если в нем останется хотя бы одно имя, мое или чье-то, неважно, то она, перестройка, конечно же, не удастся. Засим позвольте нижайше откланяться. Подпись 7 мая 1987 года. Постскриптум. Некоторые люди из вашего окружения считают, как я слышал, что сторонним наблюдателям вроде меня в происходящий в Советском Союзе процесс лучше не вмешиваться. Нам предлагается молча стоять в стороне, лишь сочувственно вздыхая или аплодируя перестройщикам. Почему бы это? Страна, с которой я разлучен, принадлежит мне, как и любому, кто в ней родился. Лишение меня гражданства я не признавал и не признаю. И мне не все равно, что происходит на моей родине. За гласность и демократизацию я боролся открыто в самом Советском Союзе, когда перестройщики вроде вас скромно помалкивали. Я и сейчас выступаю и буду выступать за гласность и демократизацию, и против искажения этих понятий. и ничьего разрешения и спрашивать не собираюсь.